Глава 14, в которой Удалов вступает в нечаянное единоборство с верховным микробом. «Ну что ж, начнем, пожалуй», — сказал скрипучим голосом президент. «С кого начнем?» — спросил неопрятный толстяк. «Со второстепенных персонажей», — решил старик. «Например, с вашего неудачливого агента». «Я удачливый!» — закричал кузнечик. «Я вам доставил Удалова совершенно бесплатно из идейных соображений. Меня можно отпустить!» «Сейчас ты и получишь награду», — ответил президент. «Высшую награду. Ты возводишься в высокий чин носителя моего двоюродного брата, который только вчера потерял предыдущее тело. Приступайте». Неопрятный толстяк с одним из солдат прошел в угол зала, где за колоннами лежало нечто, покрытое коврами. Они приподняли ковер за угол, оттянули на себя, и под ковром обнаружилось несколько мертвых тел. «Какой из них ваш кузен?» — спросил толстяк. «По-моему, первый справа», — сказал президент. Вдруг, к ужасу Удалова, из второго слева мертвеца послышался голос. «Нет, я здесь!» Толстяк вытащил из своего воротника иголочку и нагнулся к мертвецу. Удалов отвернулся, чтобы не видеть этого зрелища. Кузнечик потерял сознание и с хрустом упал на пол. Прекрасная Тулия мелодично смеялась. Неопрятный толстяк возвратился к пленникам, осторожно неся перед собой иголку и прикрывая ее ладонью, как огонек свечи. Удалов зажмурился. Раздался отчаянный крик Тори. Потом была пауза. Корнелий открыл глаза и увидел, что кузнечик медленно поднимается с пола. Кузнечик отряхнул пыль с золотых штанов, потянулся. Его лицо исказилось неестественной улыбкой, и он сказал, почти не шевеля губами: «Спасибо, кузен, все в порядке, а то я за 3 дня соскучился без движения». И, подчиняясь приказу своего нового хозяина, кузнечик пустился в пляс. Раздались аплодисменты сановников и солдат. «Тори!» — воскликнул Удалов. «Тори, ты меня слышишь?» «Слышу!» — ответил Тори, не переставая плясать. «Я счастлив! Теперь я буду спокойно наслаждаться нектаром и ни о чем не думать!» «Браво!» — сказал президент. «Следующий!» Операция с могильщиком заняла всего минуту, потому что иголочка с микробом была уже подготовлена. Могильщик пытался сопротивляться, и Удалов даже рванулся, чтобы прийти к нему на помощь, но солдаты быстро подавили бунт. И еще через 5 секунд могильщик объявил, что он тоже счастлив. Остался один Удалов. Один несчастливый во всей этой большой удовлетворенной компании. «Я займусь им лично», — сказал президент, сходя с возвышения. Солдаты подперли Удалова автоматами в спину, чтобы он не отступил. И Удалов решил, что не уронит своего достоинства даже в такой критической ситуации. Он замер и высоко поднял голову. Старик шел с трудом, сановники поддерживали его под локти. И Удалов даже успел подумать, что, наверное, нельзя кормить одними лепестками такого пожилого и привыкшего к разносолам господина. Не доходя до Удалова 2 шага, старик вдруг остановился. Внезапная тревога исказила его лицо. «А вы уверены, что это тот самый Удалов?» — спросил он. «Совершенно уверены», — ответила прекрасная Тулия и достала из сумочки сложенный в 4 лист бумаги. «Вот что написано в предсказании Острадама. И прибудет на съезд делегат земли Корнелий Удалов. И прославится на съезде большими делами, и будет от него страшная угроза могуществу микробов, и станет он...» «Хватит», — прервал девушку президент. «До сих пор Острадам не обманывал. хотя предсказания его туманны. Тебя зовут Корнелий? Ты с земли?» «Меня зовут Корнелий Иванович Удалов», — сказал пленник. «Я прилетел с земли, из города Великий Гусляр, и я клянусь посвятить все свои силы освобождению галактики от паразитов». «Вот самый», — сказал президент, — «без сомнения. Ты от нас на земле ушел, ты от нас на Альдебаране ушел, но здесь тебе деваться некуда». Президент подошел вплотную, сложил губы трубочкой и заверещал: «Скорее! Я хочу в новое тело! Мое старое умирает!» И тут президент начал покачиваться, и ноги его подкосились. Но Удалова это не спасло. Падающий президент успел обнять Удалова старческими руками и вцепиться с такой силой, что стряхнуть его не было никакой возможности. Президент потянулся мертвеющими губами к губам Удалова. Несмотря на протестующие крики сановников, Удалову удалось отклонить голову, но что-то мелкое и шустрое пробежало у него по щеке и нырнуло в ноздрю. Тело президента, лишенное хозяина, сползло на пол, и умирающий старик прошептал: «Уничтожайте паразитов! Пить!» «Воды! Дайте ему воды!» — закричал Удалов. «Человеку плохо!»